Арк с энтузиазмом упаковывал награбленное. «Попробую-ка я это все позже, а сейчас надо вернуться к созданию пилюли бессмертия». Арк достал горшок. После того, как он убил босса, вся ледяная пещера стала его владениями. Теперь было бессмысленно возвращаться ко входу, чтобы там делать пилюлю. «Змея, дай мне необходимые ингредиенты». Арк протянул руку. Тем не менее, на его талии змеи не оказалось. После окончания битвы с Галгашем, она куда-то рванула, словно была чем-то заворожена. «А, змея, что случилось?» Змея подползла куда-то и указала на отверстие в барьере. «О, это напоминает мне...» Арк припомнил свой первый раз, когда появился тут. Он нашел местоположение босса благодаря змее. «За этим барьером может быть другой предмет!» Так думал Арк и последовал за змеей. Как только он вошел в отверстие, сделанное Галгашем, перед ним появилось широкое пространство. Затем прозвучал звон, и появилось окно сообщения. «Вы закончили карту «Скрытая пещера Снежные горы» на 100%. Теперь вы можете продать этот предмет. Опыт плюс 3000». Как и ожидалось, это был оставшийся 1% карты. Тем не менее, Арк был озадачен, когда увидел пространство внутри. «Что за... все замерзает! Это холодильник?» Пробормотал в полголоса Дедрик, следуя за Арком. Это было очень точное замечание. Внутри просторного ледяного помещения, словно гора, были сложены трупы всевозможных видов монстров. В одной стороне были сложные обглоданные кости, а с другой — наполовину съеденные остатки. Это точно было похоже на морозильник с подвешенной говядиной. Должно быть, мангус собирал их, когда охотился в заснеженных горах. Возможно, что Арку не доводилось встречать других животных именно из-за мангустов. Что? Неужели Галгаш тратил все свое время, находясь тут и питаясь всем этим? Поскольку проход был слишком маленьким для Галгаша, чтобы уйти, он должен был проводить все время тут. Неудивительно, почему он был настолько огромным. Затем он услышал шипение змеи. Не думая, Арк подошел к ней поближе. Змея извивалась из стороны в сторону в месте, где были свалены трупы других змей. Вот и ответ на все мои вопросы. Мангусты запаслись абсурдным количеством змей в качестве еды. Змея, вероятно, пришла в пещеру, потому что чуяла родственные души в этом месте. Подождите. Разве это не кажется странным? До сего момента разве я не охотился на бесчисленное количество других змей вместе со своей змеей? В то время не было никакой реакции. Так почему она внезапно начала об этом беспокоиться? Когда Арк подумал об этом, это показалось ему странным. Затем из груды мертвых змей внезапно появился размытый свет. Что-то огромное двигалось среди этой кучи. Что? Неужели монстр? Арк рефлекторно достал меч. Невероятно! Изнутри послышался отдаленный голос. До сих пор есть выжившие ламоны, но как это возможно? Из тьмы это нечто начало спрашивать с сомнением, продолжая двигаться. Это оказался гигантский удав. Гораздо больше, чем те, которые он видел по телевизору. Тем не менее, эта огромная змея выглядела весьма потрёпанной, из плоти были вырваны большие куски, просто не было никакого смысла чувствовать угрозу от этой побитой собаки. Даже наоборот, она оказалась дружелюбной. «Я понял. Ты выбрала этого человека!» Огромная змея посмотрела на Арка и кивнула. «Тебе не стоит беспокоиться. Иностранец, я тебе не враг. Мое тело уже умирает, поэтому я не представляю никакой угрозы». Однако Арк удивился другому. «Змея говорит?» «Я не змея». «А тогда как ты говоришь?» «Я Аламона. Последний оставшийся представитель Аламона в этом мире. Или так я думал раньше?» «Аламона!» Арка накрыла удивлением. Это имело смысл. Значит, змея инстинктивно вернулась к своему родственнику? Однако есть некоторые сомнения на другой счет. «Я считал, что Ламоны уже вымерли». Это было написано в информационном окне, когда он впервые встретил змею. «Это верно. Аламоны являются очень любопытными по своей природе и имеют привычку собирать предметы. Поэтому мы всегда были мишенью для других рас и почти вымерли. Нам едва удалось избежать угрозы и выжить, путешествуя по бескрайним просторам, пока мы, наконец, не прибыли в горы Восточной Луны». Аламон вздохнул и ответил. «Но это место не стало для нас убежищем. Наоборот, это оказалось худшее из всех возможных мест, поскольку тут оказались мангусты, наши естественные враги. Таким образом, один за другим мы были захвачены ими и использовались в качестве пищи. Я попал в ловушку в этом месте, которое создал проклятый дьявол Галгаш. Он использовал меня в качестве живого источника пищи». Аламон дернулся от ощущаемой боли. «Когда я исчезну, клан Аламона также исчезнет со страниц истории. Но сейчас, спустя сотни лет, мне все-таки удалось встретить потомка Ламона. Против великой силы, что правила этими землями, спасибо!» Ламона посмотрел на змею взглядом, наполненным глубокими эмоциями. Змея цеплялась к ногам Арка с испуганным выражением, а он сам лишь уставился на Ламона. Змея руководствовалась инстинктами, но никогда не представляла, что и правда отыщет тут родственника. В самом деле, она была с Арком с самого рождения, и несмотря на то, что Арк был человеком, змея считала его своим родителем. Но Ламона продолжил со счастливым выражением. «Я рад, что ты встретила кого-то, кем так сильно дорожишь. Каждый из Ламоны находится в долгих поисках своего мастера, которому они могут служить и любить. Но теперь я могу расслабиться и закрыть глаза, поскольку подтвердил, что наш клан до сих пор жив». Ламона с бесконечным взглядом уставился на змею. «Она выглядит так, словно недавно вылупилась из яйца, верно?» «Да, ясно. Кажется, это довольно странно, потому что я впервые вижу такую Ламону. Подобный ей ребенок не сможет эволюционировать в истинную Ламону, потому что не сможет обучиться этому у своих родителей, братьев или сестер. Да? Тогда... Теперь я понимаю, почему остался жив до сих пор. Я единственный выживший из клана Ламона, поэтому, пожалуйста, можешь оставить этого ребенка тут». Змея испугалась и покачала головой. Тем не менее, Арк расстался со змеей силой и толкнул ее в сторону Ламона. Выслушав слова, Арк почувствовал возможность роста его питомца. Хотя эта змея явно сомневалась на первый взгляд, но вскоре приняла решение и выплюнула из своей пасти маленькие кристаллы. Змея стала любопытна, и она подошла к Ламоне, который кивнул и сделал жест. Затем змея высунула свой язык и сразу же все проглотила. Вспышка! В этот момент тело змеи согнулось и появился яркий свет. Затем змеиная кожа начала разрушаться на части, словно была каким-то панцирем. Личинка Ламона успешно завершила свой рост. Последний оставшийся в живых представитель клана Ламона передал змее знания, чтобы вырасти. Кристаллы содержали часть опыта и знания об этой расе, а Ламона превратился в взрослый особь благодаря этим знаниям. Став взрослой змеей, Ламона имеет возможность получить один дополнительный навык. Согласно воле преисподней, взрослая змея получила имя Радун. Змея поглотила знания взрослого Ламона, оставшегося в живых. Впоследствии ей удалось стать полностью взрослой особью и получить имя Радун. Теперь он может хранить больше предметов, а также стало доступно свободное использование многих навыков. С накоплением опыта и знаний он будет изучать навыки, основываясь на инстинктах. Вид – существо преисподней, возраст – взрослый, склонность – тьма, здоровье – 1000. Лояльность, сила, ловкость, выносливость, мудрость, интеллект, удача – отсутствуют. Слоты для навыков расширились до 2, объем хранения предметов увеличился. Радун способен трансформироваться. Радунма. В течение определенного периода времени Радун может трансформироваться в Радунму, что позволит двигаться так же быстро, как ветер, в то же время сохраняя способность хранить предметы. Тем не менее, чтобы поддерживать тело Радунмы, которое станет голодным после трансформации, это будет потреблять 5 очков маны каждые 10 секунд. Количество здоровья в состоянии Радунмы увеличится до 2000. Скорость передвижения игрока на Радунме плюс 500%. Атака и защита игрока увеличиваются на 10%.